Глава 19. Прошло около 2 лет. В Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты, и пошла кровь. Было и не до Шарамура. У нас шли споры о том, как мы исполнили наше призвание. Ничего не понимая в политике, я не принимал в этих спорах никакого участия, но с окончанием войны я разделял нетерпеливые ожидания многих, чтобы скорее начинала дешеветь страшно вздорожавшая провизия. Под влиянием этих нетерпеливых, но тщетных ожиданий, я, бывало, как возвращаюсь с прогулки, сейчас же обращаюсь к этажерке, где в заветном уголке на полочке поджидает меня докучная книжка с постоянно возрастающей передержкой. И вот раз, сунувшись в этот уголок, я нахожу какую-то незнакомую мне вещь. Сверток, довольно дурно завернутый в бумагу, очевидно, книга. На бумаге нет ничего имени, но есть какие-то расплывшиеся письмена, писанные в самый край под теснотку, как пишут неряхи. Начинаю делать опыты, чтобы это прочесть, и после больших усилий читаю «Долг из-за процент ЖВХ». Больше ничего нет. Снимаю бумагу и нахожу книгу Ринана «Ст. Паул. Святой Павел». Но прежде чем я успел ее развернуть, из нее что-то выпало и покатилось. Начинаю искать, шарить по всем местам, чтобы это такое вывалилось. Зову служанку, ищем вдвоем, втроем, все приподнимаем, двигаем тяжелую мебель и, наконец, находим. Но что? Находим чистейшего золота 20-франковую французскую монету. Не может же быть, чтобы она валялась тут истори. Пол метут, натирают. И не могли бы ее не заметить? Нет, монета положительно сейчас только выпала из книги. Но что это такое? Зачем и кто мог сделать мне такое приношение? Ломаю голову, припоминаю, не положил ли я ее сам, соображаю то и другое и не прихожу ни к какому результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и рассматриваю письмена, возлагая на них последнюю надежду узнать, что это за явление. Ничего более. Долг из-за процент ЖВХ. Характер почерка неуловим, потому что письмо на протекучке, и все расплылось. Соображаю, что здесь долг и что процент, или за процент. Монета — долг, а книга — за процент, или наоборот. И потом, что значат эти ЖВХ? Нет сомнения, что это не первые буквы какого-либо имени, а совсем что-то другое. Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю. Все выходит как-то странно и не кстати. Жму вашу руку. Но последняя буква не та. Жгу ваш хохол. Тут все буквы соответствуют словам, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мне такую глупость? Или это продолжение фразы «посылаю долг за процент»? Еще вот что, например, «желтый ватошный халат» или «женский ватошный халат». Все никуда не годится. Глупый, водевильный случай, а интересует. Даже во сне соображаю и подбираю «желаю вам хорошего». Вот, кажется, это пошло на дорогу. Еще лучше «живу весьма хорошо» или «наконец, батюшки мои! Батюшки, да это так и есть! Не надлежит ли это читать?» «Жру всегда хорошо». Решительно это так, и не может быть иначе. Но тогда что же это значит? Неужто здесь был Шарамур? Неужто он появился в Петербурге именно теперь, в это странное время, и проскользнул ко мне? Какова отчаянность? Или, может быть, его простили и разрешили, и он ходит смело по вольному паспорту? Ведь, говорят, все возможно в природе. Я припомнил, что девушка мне 3-4 дня назад сказывала о каком-то незнакомом ей господине, который приходил, спрашивал, просил позволения обождать и ждал, но не дождался, ушел, сказавши, что опять придет, но до сих пор не приходил. Расспрашивал, каков был приходивший ростом, дородством, лицом, красотою, ничего не добился. Все приметы описывают точно на русском паспорте. К кому хочешь приложи, всем одинаково впору будет. Остается одно — книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я так и сделал. И ждал его терпеливо, с надеждою, что авось он и совсем не придет. Так минул день, два, неделя и месяц, и, наконец, когда я совсем перестал ждать, он вдруг и явился. Звонок, девушка отпирает дверь и спешно бежит вперед гостя шепнуть: «Это тот, который ждал». Легкое волнение, и выхожу навстречу.